Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун, напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы. Парень с толстыми ногами. На деньги Яровин прибежал, тут как тут. Арьелеп и Бобринец скатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Захарии. Бен Захария визгливо. «Еще только рассвет чихает, еще только Бог на небе красной водой умывается!» Бобринец хохочет, предвкушая замысловатый ответ. «Почему красный, раби?» Бен Захария. «Еще я на спине лежу, как таракан!» Бобринец. «Почему на спине, раби?» Бен Захария. «По утрам Бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы!» Бобринец шумно хохочет. «Еще курицы не вставали, а меня будет, Арьелеп! Бегите к крикам, раби! У них ужин, у них обед! Крики дадут вам пить, они дадут вам есть!» Беня. «Они дадут вам пить, они дадут вам есть все, что вы захотите, раби!» Бен Захария. «Все, что я захочу, и лошадей своих отдашь?» «Беня, и лошадей моих отдам!» Бен Захария. «Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в колесницу и отвезите меня куда?» Бобринец. «Куда, раби?» Бен Захария. «На второе еврейское кладбище, дуралей!» Бобринец шумно хохочет, срывает с Равина ермолку и целует его облезшую розовую макушку. «Ай, хулиган! Ай, умница!» Арьелейб представляет Беню. «Это он и есть раби, сын Менделя, Бенцион». Бен Захария жует губами. «Бенцион, сын Сиона!» Молчит. «Соловьяне кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью». Левка оглушительным голосом. «Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!» Клаша качает головой, улыбается. «Ох, здоровый!» Беня мечет на брата негодующий взгляд. «Дорогие, присаживайтесь! Месье Бобринец сядет рядом с Рабби!» Бен Захария ерзает в кресле. «Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнание? Пусть государственный банк, — он тычет пальцем в Клашу, — сядет рядом со мной». Бобринец, предвкушая новую остроту, «Почему государственный банк?» Бен Захария, «Она лучше банка. В нее хорошо положишь, она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь, она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой. Она лучше банка, она лучше банка». Бобринец поднял кверху палец. «Надо понимать, что он говорит». Бен Захария. «А где же звезда нашего Израиля? Где отец дома сего? Где раби Мендель Крик?» Левка, он сегодня больной. Беня. «Раби, он здоров». «Никифор». В дверях показывается Никифор в затрепанном своем армяке. Молчание. Никифор отчаянным голосом. «Уважающие гости!» Беня медленно. «Пусть взойдет папаша». Арьелеп. «Бенчик, у нас евреев отца не срамят перед людьми». Левка. «Раби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу». Вайнер возмущенно лопочет, брызгая слюной. Беня склонился к мадам Вайнер. «Что он говорит?» Мадам Вайнер. «Он говорит, стыд и срам». Арьелеп. «Евреи так не делают, Беня». Клаша. «Расти, сынов!» Беня. «Арьелеп, старый человек, старый сват, служитель в синагоге бендюшников и кладбищенский кантор. Не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?» Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой. «Пусть взойдет папаша!» Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его лицо. Молчание. И только бессмысленное бормотание Бен Захарии нарушает томительную тишину. Бен Захария. «Бог умывается на небе красной водой!» Молчит. Ёрзает в кресле. «Почему красной? Почему не белой? Потому что красная веселее белой!» Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица оборачиваются в ту сторону. Показывается Мендель с иссеченным, запудренным лицом.